Встание побежденных. Вот итоги, говорит неврастенник. Человек, с которым ты дружил чуть ли не 20 лет, оказывается, уже несколько лет тебя потихоньку продает и затем открыто совершает по отношению к тебе подлость. К тому же изображает дело так, будто это ты сам совершил подлость в отношении его. И никаких угрызений совести. Человек, который 10 лет твердил, что он никакой не ученый, не то что ты, что ему лишь бы защититься и иметь свой кусок пирога, начинает поучать тебя как студента начальных курсов, разносит твою работу, над которой ты думал полжизни, и в которой он не смыслит ничего и кончает тем, что распускает о тебе клевету. Люди, которым ты делал только добро и с которыми имел хорошие отношения, начинают ложно истолковывать каждый твой шаг, приписывать тебе несвойственные тебе мысли, мотивы, поступки, взрываться злобой по твоему адресу из-за каждого пустяка. Это все вроде бы обычные вещи, но сейчас они почему-то воспринимаются особенно остро. Почему? Потому, говорит Болтун, что сейчас наше окружение есть стан потерпевших поражение. А кто же победитель? Спросил Мазила. Никто, сказал Болтун. Мы все вместе потерпели поражение от самих себя. Не сумели справиться с той мразью, которая накопилась у нас самих. Ты прав, говорит неврастенник. Мы сдохли в ожесточенной борьбе за грошовое благо, привилегии и почести. Сожрали друг друга из-за мелкой зависти. Ну что ж, туда нам и дорога. И по закону компенсации, говорит Болтун, мы теперь сами избираем последние жертвы и доводим дело до конца. Какие жертвы? Спрашивает Мазила. Тех, кто остался покрупнее и независимее. Тебя, например. Нам нужно во что бы то ни стало сначала сделать так, как будто они такое же дерьмо, как мы. Затем заставить их самих поверить в это. Вытолкнуть их из нашей среды, как чужеродные тела. Если можно, уничтожить. Неужели вы и себя причисляете к таким людям? Спросил Мазила. Нет, нет, сказал Болтун. Но нас же нет на самом деле. Мы — это они. И что теперь будет? — спросил Мазила. Неуправляемое падение на самое дно, — сказал Болтун. Если найдешь в себе самом какую-нибудь зацепочку, то ты прав. Ну, если нет, так найдешь ли ты ее в других? Поищи, и ты поймешь еще один парадокс нашего бытия. В такой ситуации самые либеральные силы в стране начинают выглядеть высшее руководство и даже карающие органы. Ты прав, говорит Мазила, и с энтузиазмом начал проводить примеры. И это не от нормы, сказал Болтун. А норма, в рамках тех допущений, из которых исходил шизофреник, даже функции оппозиции должны быть присвоены теми, против кого они направлены и кто ее подавляет.